Глава 14. Когда-то Марьянов слыхал изречение: «Легче построить вновь, чем произвести ремонт». Услышал и забыл. В то время это изречение его не касалось. Теперь же, исполняя обязанности директора школы восстановления трудоспособности слепых, управляя большим штатом, порядочным хозяйством, он вспомнил о нем и в полной мере осознал его мудрость. Наверное, организовать новую школу было бы куда проще, чем перестроить, переиначить уже существующую. У коллектива выработалась своеобразная традиция, свой стиль, и его, Марьянова, по существу человека со стороны, имеющего свои принципы, свой характер, свой интеллект, не принимает коллектив школы. Он пробовал вытравливать память о Томилове насильственно, запретив даже упоминать его. Никаких бывших, есть настоящие. Не получилось. Служащие, преподаватели замкнулись, перестали заходить в его кабинет. И Марьянов изменил тактику, решив покорить сотрудников, завоевать авторитет великодушием, вниманием, щедростью. Те, кто готов принять мои отступные, пусть остаются. Будет костяк. Кто заупрямится, не сдастся, незаметно выживу. Подберу других. Первый выбор пал на Журавлева. Вам, Федор Иванович, наверное, надоело жить в общей квартире. Журавлев не ожидал такой заботливости от сурового начальника. «Да, в общем, не жалуюсь. Мы с сыном привыкли к Надежде Васильевне, а она к нам». Марьянов прошелся по кабинету, обставленному новой мебелью. «Я с вами из чистых побуждений. Вы старый, опытный мастер. Пора бы и самостоятельный угол иметь. Дам отдельную квартиру». «Спасибо, Василий Никонорович. У Журавлева заблестели глаза. Может быть, и кстати ваша заботливость. Понимаете, живем мы вдвоем с сыном. Сын ослеп малышом. А после этого несчастья и с женой что-то произошло. Умерла она. Так вот и живем. А сейчас сыну операцию будут делать. Может, видеть будет». Радость в дом придет. Успех. От удовольствия Марьянов потер руки. Нашел-таки у человека слабинку. Вот что значит правильный подход. А я-то считал, у этого солдафона душа под семью замками. Я дам отпуск. Марьянов решил быть щедрым до конца. Федор Иванович расчувствовался. Благодарю, Василий Никонорович. А что касается отпуска, подожду. Нельзя сейчас. Олег в больнице. Надо к нему ездить, как-никак операция. Позже, когда выпишут его из больницы, отправимся вместе. Пусть землю посмотрит. С Журавлевым дело сделано. Можно закругляться. И Василий Никонорович, усаживаясь за письменный стол, сверкающий полировкой, уже суше сказал: «Как вам угодно». Вошла преподаватель по домоводству, черноволосая, сероглазая, молодая женщина, нравившаяся Марьянову исполнительностью и вежливостью. Ее предшественница была всегда недовольна им. Пришлось освободить по собственному желанию. Дина Павловна почтительно спросила: «Вы меня звали?» «Да, Дина Павловна, звал». Марьянов указал на стул. «Садитесь». Преподавательница сложила руки на коленях, стала ждать. «Вы педагогически окончили?» Она уточнила: «Кулинарный техникум и педагогический институт». «Замечательно. Не буду играть с вами в жмурки. Свои карты выкладываю на стол». Для большей значимости он выждал минуту-две, наблюдая, как в собеседнице загорается любопытство. «Мне нравится, как вы работаете. Полные, подкрашенные губы Дины Павловны дрогнули. «Мне приятно слышать вашу похвалу. Надеюсь на конфиденциальность нашего разговора». Марьянов сказал это вполголоса. «Будьте уверены», — сразу посерьезнее сказала Дина Павловна. «Меня здесь не взлюбили, и для вас это не открытие». «Я не в счет», — поспешила вставить преподавательница. «Да, все, кроме вас», — согласился директор. «Ну, как вы понимаете, это слишком мало. А у меня большой штат сотрудников. Я обязан руководить им. Как, спрашиваю я вас, если мои любые распоряжения исполняются без охоты? Могу ли я в такой обстановке полностью, по-настоящему отдаться интересам школы?» Как вести себя Дина Павловна не знала. Этот крутой, грубоватый мужчина жалуется рядовому преподавателю, подчиненному. Что он ждет от нее? Она молчала. «Я нуждаюсь в преданных работниках, в сторонниках, в настоящих помощниках. Можете располагать мной, Василий Никанорович». «Другого я от вас не ждал», — одобрил Марьянов. «Считайте, мы с вами союзники. Теперь порекомендуйте других». Дина Павловна замешкалась. «Вы застали меня врасплох, и, чтобы не обескуражить директора, пообещала. Я присмотрюсь». «Чудесно!» — воскликнул Василий Никанорович. «Мне нужно знать каждого». Он снял очки с толстыми стеклами, протер их носовым платком и положил на стол. «Ирина будет в числе рекомендуемых?» Внезапный вопрос сбил с толку Дину Павловну. Кто знает, какие у них отношения. Она пожала плечами. Марьянов объявил: «Готовьтесь на ее место». Дину Павловну словно оглушили. Вздернутый нос взмок. Она спросила: «А куда Надежда Васильевна?» Марьянов махнул рукой. «Что Надежда Васильевна?» «Надежда Васильевна выдохлась. К такому учебному заведению, как наше, имеющее всесоюзное значение, предъявляются особые требования. Ее переведем преподавателем по обучению шрифта Брайля. Такая тележка ей под силу». Откровение Василия Никаноровича привело Дину Павловну в окончательное замешательство. Что-то назревало. «Я подумаю. Сами понимаете». «Понимаю», — перебил Василий Никанорович. «Торопиться не будем». Кулачкова Марьянов не вызвал, а после работы зашел сам к нему на квартиру. Семья Кулачковых сидела за ужином. При появлении нежданного гостя Таня выскочила из-за стола. «Василий Никанорович, раздевайтесь, пожалуйста. Садитесь, веселить с нами». Подошел сын Прохор. Он принял от Марьянова пальто, шарф, шапку, повесил. Даниил встал, поздоровался. «Попробуйте домашнего жаркого. У моей Танюши особый рецепт». «Хватит тебе, Даниил», — застеснялась Таня и, поставив стул, усадила директора. От продолговатой жаровни, стоящей на электроплите, пахло жареным мясом с картофелем, приправленным какими-то специями. Василий Никанорович почувствовал, что он хочет есть. Даниил пожурил себя. «Жаль, не держу про запас царских капель. Сам не употребляю, а про гостей забываю». «Я тоже равнодушен к ним», — сказал Марьянов. «Нам известно. Вы из трезвенников», — подтвердил Кулачков. «Для порядка надо бы. Впредь буду умнее». «Сергей Михайлович нас тоже не обходил», — вмешалась Таня, ставя перед гостем тарелку с мясом. Даниил сердито кашлянул от неуместной реплики жены. Он знал, как болезненно переносит настоящий директор доброе упоминание о Томилове. «Я к вам, Данил Прокопьевич», — заговорил Марьянов, когда после ужина они перешли в другую комнату. «Я хочу открыть перед вами лично и перед другими учителями широкое поле творческой деятельности. Мы сможем написать коллективную книгу о восстановлении трудоспособности слепых». «А при чем тут я?» — удивился Даниил. «Вы напишите статьи об ориентировке. У вас большая практика. Все, что будет касаться литературных недоработок, положитесь на меня. У меня есть надежный человек, прочистит. Было бы что. Нужны зернышки, а пыль отметется». Кулачков не стал вилять и прямо сказал: «Книга, Василий Никонорович, обойдется и без моей статьи. Я плохой писака». Он рассмеялся. «Как-то Сергей Михайлович пошутил, порекомендовав мне издать сборник юмористических побосенок. Я их за свою жизнь насочинял порядком. Теперь вы предлагаете участвовать в сборнике научных статей». «Нет, Василий Никонорович, не судьба мне быть автором ни того, ни другого сборника». «Темнота, серость», — сердился Марьянов. «Ему предлагают дело. Суют разжеванное в рот, а он и проглотить-то ленится. Темнота». «Собираясь уходить, Василий Никонорович сухо предложил: будем считать наш разговор не последним. Не спешите с категорическим отказом». Шли дни, и чем глубже Марьянов вникал в работу школы, в процесс обучения слепых, в их приспособляемость к труду, к жизни, тем явственнее виделся ему богатейший материал для диссертации. Идея директора создать коллективную книгу никого не прельстила. Отнеслись к ней с иронией. Конечно, книгу можно было написать и в самом деле, но все понимали, нужна она была только самому директору, чтобы приобрести себе научную степень. Этому золотоискателю не хватало золотоносного песка, а его тайну хранили преподаватели, годами по горсточке его собиравшие. Они не хотели делиться с Марьяновым своим богатством. Он не сомневался. Руководила противниками Ильина. Сегодня Василий Никонорович пригласил завуча школы для беседы. Старался держаться просто, непринужденно, порой даже игриво. В начале разговора Надежда Васильевна чувствовала себя скованно, но потом незаметно разговорилась, подробно рассказала о тех учащихся, которые особенно тяжело пережили депрессию, а теперь успешно трудились. Марьянов расцвел. «Вот бы нам с вами, Надежда Васильевна, написать об этом, обобщить опыт школы, показать это на фактах, с психологическим анализом!» Лицо Надежды Васильевны не изменило своего выражения. Она спросила: «Вы не знакомы с диссертацией Томилова?» Веселость Василия Никоноровича как рукой сняла. «А при чем тут диссертация?» Надежда Васильевна подсказала: «Да там обо всем этом расписано как нельзя подробно. Хотите ознакомиться с рукописью? Я вам дам. У меня есть экземпляр». Первым желанием Марьянова было послать к черту и ее, и мазню бывшего директора. Потом захватило любопытство. Что за труд? И он, не меняя тона, согласился: «Дайте, дайте. Заглянем в творение, что там такого, от чего вы все без ума». Марьянов раскрыл папку, усмехнулся. «Труд Томилова». Он взглянул на стопку машинописных листов, отогнул верхний ее край. Листы спружинили и вырвались из-под пальцев. «Порядком наклепано». Набросив на плечи пиджак, Василий Никанорович развалился в кресле, придвинул настольную лампу и, наслаждаясь тишиной своей квартиры, начал читать. Он пробежал первые строки: «Реабилитация и социальная интеграция слепых». Громко заявлено: «Психофизиологические особенности слепых». «О!» — восхитился Василий Никанорович и дочитал до конца раздел. «Компенсация дефекта, возрастные и индивидуальные особенности, ориентировка в пространстве и быту, самообслуживание, физкультура как комплексатор дефекта, психотехника». Василий Никанорович заинтересовался, углубился в чтение, и чем дальше он читал, тем больше понимал, что перед ним настоящий научный труд, подтвержденный многолетней практикой. Перевернув последнюю страницу, Марьянов закрыл глаза. За строчками рукописи он увидел самого Томилова, образованного, эрудированного человека, прекрасно знающего свою работу, имеющего творческий подход к процессу становления человеческих личностей, переживших одну из величайших трагедий. Кто я против него? Невежда. Бесталанный самозванец. Диссертацию Томилова можно задержать, материал переделать, добавив свои выкладки, наблюдения, свеженькие факты последних месяцев работы. И, пожалуйста, готов новый кандидат. Пожалуйста, вот вам, Василий Никанорович, научная степень. А Томилов, истинный открыватель, исследователь процессов восстановления трудоспособности слепых, останется безвестным и, к тому же, бессовестно обворованным. Ничего подобного. Марьянов опускает тяжелую ладонь на рукопись, как бы защищая ее от возможного похищения. Я не дам ей погибнуть. Ему стало обидно за себя. Кто он? Жалкий воришка? Да, воришка, пытающийся украсть чужие мысли, чужой труд, противопоставивший таланту Сергея Томилова свою беспомощность и бездарность. Вот почему меня отчуждали здесь. А я пыжился, выказывал свою ученость. С институтом все. Не по мне одежка. Перейду в школу. Да мало ли куда можно перейти. В научно-исследовательском институте он по существу посторонний. Не выполнено ни одного самостоятельного дела. Он был вроде подсобника или рассыльного. Василий Никанорович еще раз хлопнул по стопке машинописных листов. Оставаться здесь дальше глупо и подло. Побывав в школе, он теперь имеет ясное представление о ее жизни, о ее персонале, бывшем директоре, которого необходимо вернуть на прежнее место. Утренний морозец обложил инеем деревья, ограду, двери домов. Воздух сухой, чистый. Дышится легко. Марьянов шагал по маршрутным дорожкам для отработки ориентировки в пространстве, насвистывая веселую мелодию. Он чувствовал себя свободно и спокойно. С него точно сняли тесный скафандр, и ему ничто не мешало жадно вдыхать вот этот холодноватый воздух, шагать, поскрипывая подошвами по сахаристому снегу, быть, наконец, таким, какой он есть. Василий Никанорович устал от притворства. Учащиеся выходили из общежития и направлялись в столовую. Одни смело, другие поклевывали перед собой кончиком трости, третьи держались за руки товарищей. Наглядная сцена различных этапов обучения. Кто-то заканчивал курс, кто-то только что вырвался из-под опеки, кто-то приступает к чтению сложнейшей азбуки самообслуживания. Войдя в приемную, Марьянов поздоровался с секретаршей. Девушка несколько удивилась веселому настроению директора, присмотрелась к нему, не с похмелья ли, и засмеялась. «Вы сегодня, Василий Никанорович, не похожи на себя». «Правда?» — он тоже рассмеялся. «Вернее, я сейчас такой, каким был всегда». В кабинете Марьянов покосился на свой директорский стул, сел к приставному столику не как хозяин, а как посетитель. Вошла Арская и остановилась у порога в недоумении. «Проходите». Марьянов освободил ей свой стул и сел напротив. «Я как секретарь партийной организации...» Она запнулась. Необычное поведение Василия Никаноровича сбило ее с толку. Она шла сюда, чтобы поговорить с директором на чистоту. Видя ее заминку, Марьянов вежливо подсказал. «Смелее, не стесняйтесь». «Со мной говорила Дина Павловна». Арская глянула на директора, ожидая от него смущения или взрыва ярости. «Ничего подобного. Он слушал миролюбиво. Вы хотите заменить завуча школы? Я этот вопрос поставлю на обсуждение партийного бюро. Дина Павловна отказывается от предложения. И она права, не потянет». Марьянов заулыбался. «Ух, эти женщины! С ними посекретничать нельзя». Он встал. «Не надо партийного бюро, товарищ Арская. Не надо трогать Надежду Васильевну. Она соответствует своему назначению. Не соответствует другой. Марьянов. То есть я». Глаза Арской застыли в испуге, а Василий Никанорович пояснил. «Поймите меня правильно. После Томилова сидеть там...» Он указал на пустой мягкий стол директора. «Не имею права. Не дорос. Извините за все. Диссертация Сергея Михайловича, с которой познакомился вчера, открыла мне многое. По ней я написал диссертацию лично для себя. Тема ее — правильная жизнь, честность и скромность. Поеду домой защищать ее».